Рядом с Джулией на подлокотнике кресла пристроилась Кэти Энтван. Одну ладонь она положила на плечо Джулии, другую засунула в карман джинсов. При этом, как заметила Кэрол, стиснув руку в кулак, у Кэти был на редкость недовольный вид. Так обычно выглядят люди, которые боятся признаться самим себе, что им страшно. Щеки Кэти пылали, губы были крепко сжаты. «Что именно вы хотите от нас узнать? Что мы можем сделать, чтобы помочь вам найти Сета?» — напряженно спросила Джулия. «Просто будьте откровенны, вот и все», — ответила ей Кэрол. «Не все родители пропавших детей сообщают полиции всю правду. Боятся, что у детей будут неприятности, или просто не хотят признавать, что у них тоже случались конфликты, как и в любой другой семье. Но я вам честно скажу, лучше вам ничего от нас не скрывать. Это в интересах Сета». «Нам нечего скрывать», — глухим от сдерживаемых эмоций голосом произнесла Кэти. «Задавайте вопросы, и мы все вам расскажем». Кэрол взглянула на Кевина, который уже приготовил записную книжку и ручку. «Спасибо. Для начала мы хотели бы взглянуть на какую-нибудь не очень старую фотографию Сета». «Я его на выходных фотографировала», — вскочила на ноги Кэти. «Фотки еще на ноутбуке. Подождите, я сейчас принесу». Она выбежала из комнаты. Джулия взглянула ей вслед. Ее лицо прорезали горькие складки, но она быстро взяла себя в руки и повернулась лицом к Кэрол. «Что именно вы хотите узнать?» — повторила она свой вопрос. «Когда вы видели Сета в последний раз?» «Вчера утром, когда уходила на работу. Утро было совершенно обычное. Мы вместе позавтракали, и Сет попросил меня помочь ему с домашним заданием по истории. Видите ли, у меня историческое образование», — объяснила Джулия. «Потому Сет считает, что я обязана знать все обо всем, что случилось раньше предыдущей недели». Она выдавила из себя хрипловатый смешок. «Затем я ушла на работу». «А где вы работаете?» — поинтересовалась Кэрол. «Заведую департаментом образования в городском совете». Теперь понятно, как им удалось позволить себе этот просторный вытянутый дом в стиле ранчо на углу района Харристаун, более известного как Вилли. В 30-х годах 20 века здесь базировался машиностроительный завод «Девилля», производивший двигатели для самолетов, гоночных и обыкновенных автомобилей. К концу 80-х последний оставшийся в живых представитель рода «Девиллей» счел производство в Англии бесперспективным и перенес его в Южную Корею. Бывший завод он продал местному застройщику, чья дочь недавно вышла замуж за архитектора, навечно влюбленного в работы Фрэнка Ллойда Райта и города американского юго-запада. И тот выстроил район, неожиданно для всех ставший грандиозным хитом и обошедший все архитектурные журналы. Люди, купившие здесь дома на стадии нулевого цикла, с удивлением обнаружили, что стали обитателями самого модного на севере Англии района. «А я графический дизайнер», — сказала Кэти, вернувшаяся в комнату с ноутбуком в руках. «Потому мы тут и живем. Я рисовала рекламные брошюры для Вилли и сразу сообразила, что надо покупать здесь дом, пока не набежали толпы желающих». Повернув ноутбук экраном к Кэрол, она загрузила фотографию. На мониторе возник крупный снимок улыбающегося парня с черными волосами, оливковой, как у матери, кожей и карими глазами. Длинные волосы, зачесанные на косой пробор, спадали на лоб, закрывая один глаз. Кэрол мысленно перечислила особые приметы мальчика. Вокруг подбородка прыщики, передний зуб с щербинкой, нос слегка искривлен. «Вот, это я в воскресенье его сняла», — сказала Кэти. «Вы не сбросите фотографию на почту моим сотрудникам? Так будет быстрее всего». Говоря это, Кэрол уже рылась в кармане в поисках визитки с электронным адресом. «Конечно», — кивнула Кэти и, поставив ноутбук на журнальный столик, защелкала мышкой. Кэрол передала ей карточку с адресом, и Кэти занялась отправкой письма. «Готово», — спустя минуту объявила она и вновь устроилась на подлокотнике кресла. Все это время Кэрол ощущала на себе взгляд Сета. «Надеюсь, скоро загрузится скринсейвер, и снимок пропадет», — подумала она. «Старший инспектор Джордан спрашивает, когда мы в последний раз видели Сета», — сказала Джулия, взяв Кэти за руку. «После того, как Джулия ушла на работу, я проводила Сета до автобусной остановки. Обычно он сам садился на автобус. От дома до остановки всего минуты три ходьбы. Но в то утро дома кончился хлеб, и я решила дойти вместе с ним до супермаркета. Как только мы дошли до остановки, тут же появился автобус, и мы распрощались. Это было примерно 20 минут девятого. В тот день мы разрешили ему переночевать у Уилла, его друга, так что Сет прихватил с собой сумку с чистыми штанами, рубашкой и носками. «Сет провел в школе весь день?» — поинтересовалась Кэрол. «Когда он не вернулся домой в обычное время, я позвонила в школу», — ответила Кэти. «Выяснилось, что сегодня он там не появлялся. Я спросила их насчет предыдущего дня. Вчера он был на всех уроках. Я даже подумала, может, он попросил Уилла прикрыть его, а сам усвистал куда-нибудь со своей подружкой. Это, конечно, было совсем не в его стиле, да и Уилл не такой, но кто знает». «Конечно», — кивнула Кэрол. «Все мы были когда-то подростками. Я-то уж точно не делилась с родителями всеми своими планами. Поэтому я позвонила Уиллу и Люси, девушке Сета. Тогда-то и выяснилось, что дома у Уилла он тоже не появлялся и даже не планировал. Оказывается, Сет еще вчера утром сказал Уиллу, что у него внезапно изменились планы, и ночевку придется отменить. А Уилл не спросил у него, что это за планы? Если и спросил, то мне не сказал, — нахмурилась Кэти. Впрочем, с полицией он, скорее всего, будет разговорчивее. «Кэти, ты к нему несправедлива», — покачала головой Джулия. «Уилл не дал нам ни малейшего повода думать, будто он что-то скрывает». «Какая же ты доверчивая», — закатила глаза Кэти. «Если Сет попросил его молчать, он будет молчать. С этим-то ты согласна?» «С того момента, как Сет ушел утром из дома, вы не получали от него никаких вестей?» — спросила Кэрол спустя минуту, когда вспыльчивые дамы немного успокоились. «Ну, СМС-ку, письмо по электронной почте. Может, он вам звонил?» Переглянувшись, женщины дружно покачали головами. «Нет», — ответила Кэти. «Не то чтобы это было странно, Сет вообще звонит и пишет только по делу, например, когда у него меняются какие-то планы, но не на этот раз». «А девушка Сета сейчас у себя дома?» — кашлянув, спросил Кевин. «Да, я звонила ей на домашний номер», — ответила Кэти. «В последний раз она видела Сета вчера, во время обеда. Они вместе перекусили в школьном кафе, они учатся в параллельных классах и не видятся на уроках. Сет не сказал ей, что не пойдет ночевать к Уиллу. Люси была уверена, что Сет у друга». «А Сет с Уиллом часто устраивали такие ночевки во время учебной недели?» — спросил Кевин. «Разумеется, нет». Кэти обожгла детектива испепеляющим взглядом. «Мы не какие-нибудь нюни, во всем потакающие своим детишкам. Вчерашний случай был исключением. И Сет, и Уилл — большие поклонники гранжа. И одна из их любимых групп как раз собиралась устроить в интернете прямую трансляцию выступления. Вот мы и разрешили им эту ночевку, чтобы ребята повеселились». У Кэти вдруг перехватило дыхание, и она безудержно закашлялась. Когда она, наконец, отдышалась, ее лицо покраснело, а из глаз текли слезы. «Вот тебе и повеселились, мать вашу, — горько сказала она. Джулия обняла Кэти и прижалась головой к ее плечу. «Все хорошо, Кэти, успокойся. Все будет хорошо», — тихо произнесла она.